Детский музыкальный театр имени Натальи Сац. 1967-1979 годы. Александр Великанов, Владилен Красильников. Театр Сац был построен почти через 20 лет после Дворца пионеров. И посмотрите, насколько это разные здания. В первом много стекла, здесь преобладают глухие поверхности, облицованные пористым натуральным камнем. Первый составлен из простых параллелепипедов, здесь сложная скульптурная форма целого и отдельных частей. Взгляните хотя бы на башню. Популярное в 1960-1970-е годы направление, для которого характерна экспрессия, скульптурность, некоторая тяжеловесность и грубые фактуры, называют брутализмом. Театр создали архитекторы Александр Великанов и Владилен Красильников, специализирующиеся на архитектуре зрелищных сооружений. Детская тематика вызвала к жизни много необычных игровых решений. Вспомним цитату из Станиславского о том, что спектакль начинается с момента входа в здание театра. Это в полной мере применимо к театру Сац. Из двусветного гардероба по парадной лестнице зрители попадают в фойе на втором этаже. От фойе над гардеробом перекинуты мостики. Такая сложная многоуровневая организация пространства стимулирует воображение и призывает к игре. Именно так устроены хорошие детские игровые площадки. Тоже и в зрительном зале. Расположен он по диагонали здания и имеет форму четверти цилиндра. В нем господствуют кривые поверхности, стены, парапеты балконов, акустические панели потолка. Все это формирует иллюзорное, барочное пространство, дающее пищу для детской фантазии, игры. Однако архитектурные приемы заказчики сочли недостаточными. Видимо, для того, чтобы подчеркнуть детскость театра, его украсили целой гроздью скульптур Вячеслава Клыкова. На площади установлена бегущая по волнам, на фасаде в порталах трубадуры, на крыше синяя птица.